Директор снова выждал немного времени, а потом с довольным лицом продолжил, ожидая, что после его следующих слов зал начнет бурлить недовольством и сомнениями. А если же кто-то из учеников не вытянет и не справится с заявленной планкой, тогда те ученики сами будут вынуждены провести день в купальнике. И, да, конечно же, я понимаю и осознаю, насколько это непристойно для детей многоуважаемых Чебалей, да и для школы это естественно неуместно, хоть таков и был уговор. И все же, руководство школы все осознает и принимает, и поэтому никто вас не собирается насильно заставлять участвовать в данном споре. С каждым новым словом, директор школы повышал голос, чтобы достучаться до учеников. В какой-то момент он снова сделал паузу, чтобы люди смогли уложить всю информацию у себя в голове, после чего он снова продолжил говорить. Поэтому лично от себя хочу добавить, если есть те, кто не желает участвовать в данном споре, или не уверен в своих силах по поводу контрольной, вы прямо сейчас можете отказаться от участия. Достаточно просто встать и уйти. Бемсок победоносным взглядом окинул весь зал, ожидая, что ученики один за другим примутся выходить из зала. Но этого не произошло. Никто не станет вас осуждать. С напором произнес он. Я даю вам свое слово и добро на отказ от этого неуместного спора. Просто встаньте со своего места. По залу прокатились некоторые еле слышные шепотки, но никто не поднялся и даже не подумал выходить. На лице директора отобразилось недоумение, которое очень быстро сменилось неподдельной тревогой. Он поправил свой галстук, чтобы было лучше дышать, и снова заговорил. «Кхе-кхе, возможно, вы не расслышали. Вы прямо сейчас можете отказаться от спора и участия в этой контрольной без каких-либо последствий». Бемсок специально как бы оговорился, якобы он и вовсе мог освободить учеников от контрольной работы, хотя это, конечно, было не так, но это являлось его козырем, последним доводом в этом споре, тайным оружием. Однако даже эта фраза не возымела никакого эффекта. Все ученики продолжали сидеть на своих местах, и лишь некоторые просто недоумевающе переглядывались друг с другом. Минсу оглядела пустой зал дома, затем вздохнула и подошла к столу, на котором лежала записка. Взяв ее в руки, она с доброй улыбкой прочитала: «Доченька, пожалуйста, не игнорируй ужин и завтрак. Папа старался и купил по дороге тебе еду в лучшем ресторане, где позволяют заказывать на вынос. Мы уехали с отцом в отпуск. Веди себя прилично. Люблю тебя, мама». Девушка хмыкнула и мельком глянула в окно. На улице уже было темно, но ей было прекрасно видно свет в окне комнаты Гису. Подойдя к холодильнику, она открыла дверцу и заглянула внутрь. На средней полке стояло два пакета. На одном было написано «ужин», а на втором «завтрак». Взяв в руки пакет для ужина, она развязала его и обнаружила на одноразовых пакетах записку от отца. «Ешь больше овощей, иначе грудь не вырастет». Смутившись, Минсу ухватилась за свою грудь, затем еще раз взглянула на записку и фыркнула. «Таскать с собой третий размер – так себе идея». Убрав пакет обратно, она закрыла дверцу и направилась обратно в комнату. Войдя в нее, она оглядела привычную обстановку и покосилась на кровать, на которой лежала длинная подушка с принтом связанного мужчины. На его лицо была приклеена фотография Гису. Девушка облизнула губы, скользнула к кровати и засунула руки под нее, вытаскивая коробку, упакованную в черный полиэтилен. Вытащив ее на центр комнаты, девушка достала из стола, за которым делала уроки, канцелярский нож и принялась распечатывать посылку. Вскрыв полиэтиленный скотч, она открыла долгожданный заказ и достала оттуда кожаную маску. Аккуратная, глянцево-черная, с затяжками под размер и ушками на голове. Маска была не сплошной, что позволяло надеть ее, несмотря на длинные волосы, а также оставляла нижнюю часть лица открытой. Примерив и убедившись, что все подходит, Минсу отложила ее в сторону и принялась распаковывать дальше. Следующим был корсет из косых ремешков с поддержкой груди, а также удобной застежкой спереди, стилизованной под цепочку, что заканчивалось на ошейнике. «То, что нужно», – прошептала Минсу, осматривая обновку своего довольно экстравагантного гардероба. Не став его примерять сразу, она снова залезла в коробку и достала оттуда складный шест, заканчивающийся набалдашником с резьбой. И главная обновка. Девушка разложила шест, проверила, не болтается ли, а затем снова полезла в коробку за последней деталью. Большим, черным наконечником в форме полового органа. Собрав копье, Минсу снова оглядела орудие возмездия и внимательно оценила набор. Глубоко вздохнув, с горящими глазами она принялась надевать его на себя. Облачившись в костюм, она предстала перед зеркалом в довольно своеобразном наряде воительницы. «Сакитка из произведения Ебашика Шисукатат», — с придыханием произнесла она, — «соседка Горим, карающая длань». Девушка сглотнула, сделала пару шагов назад. Оглядев свой наряд со всех сторон, она подошла к окну. Встав прямо, гордо выпятив грудь и взглянув в окно Гису, где горел свет, она прошептала: «Кара настигнет всех, и тех из них, кого настигну я, пожалеют». В голове молодой девушки мелькнула мысль, и рука потянулась к биноклю, но не успела она взять его в руку, как заметила в дверях дома напротив Гису. Тот вышел из дома, поправил куртку и прическу, словно собирался на важную встречу. «Это как?» – взволнованно произнесла девушка и пару раз хлопнула глазами. «Это куда?» Минсу метнулась к шкафу, выхватила свой плащ с капюшоном, прихватив свой посох, и устремилась на улицу. Шимчихи зашла в кофейню неподалеку от ее дома. Это была не та кофейня, где она сама работала на полставки. Здесь хотя бы были столики для того, чтобы посидеть, но при этом назначать это место для делового разговора касательно работы ей показалось как минимум слегка неуместно. Почему не в офисе? Почему хотя бы не в каком-нибудь деловом центре? Неужели место, куда ее позвали работать, настолько небогатое? Вроде бы человек представился сотрудником фирмы. Название, правда, было странным, Ебашика Шисукатат, но такое ощущение, словно Шимчихи где-то о нем уже слышала. Поэтому-то она и решилась на это собеседование. Работать в фирме, а не просто в забегаловке на три человека, была ее небольшая цель. Точнее, это стало целью, после того самого звонка. Девушка слегка накрутила себя и загорелась этой идеей. Сменить место работы. Хотя ключевым моментом тут была, конечно же, заработная плата. Слишком уж мало она получала на нынешнем месте работы. В итоге, Шимчихи прошла внутрь кофейни, огляделась по сторонам и заметила одиноко сидящего человека за столиком в самом углу. Наверное, это и есть тот самый Гису. Пронеслось у нее в голове. Ведь он сказал, что уже будет ждать ее внутри заведения. А так как был уже поздний вечер, в кофейне больше никого и не было. «Здравствуйте». Девушка поздоровалась с баристой, проходя мимо, слегка поклонилась, после чего подошла к столику и снова поклонилась. «Здравствуйте, извините за беспокойство. Вы Гису?» Она взглянула на молодого парнишку, который, по всей видимости, был даже младше ее, и еле сдержалась, чтобы не скривиться от разочарования. Теперь понятно, почему именно это место. Но Шимчихи пока что решила не торопиться с выводами. Раз уж она уже пришла, раз уж потратила свое время на данную встречу, хотя могла бы лежать в кроватке и смотреть дораму, все же придется выслушать этого человека и обдумать его условия. Вдруг все же это только первое впечатление, которое бывает зачастую ошибочным. «Да, здравствуйте. А вы, видимо, Шимчихи?» – улыбнулся молодой парнишка. «Приятно познакомиться». Девушка села напротив Гису и невольно оценила его одежду, после чего ей вовсе захотелось заплакать. Она бросила взгляд через витрину и заметила стоящий на улице велосипед. «Не дай бог это его», — пронеслось в ее голове. «Да нет, быть такого не может». Хотя в заведении больше никого не было, и она очень сильно сомневалась, что тот брутальный и довольно взрослый мужчина, который работает баристой, будет ездить на таком, относительно небольшом велосипеде. Девушка тяжело вздохнула и собиралась начать говорить, но парень начал первым. «Итак, я лично признателен вам, что вы нашли и уделили нам время. Я являюсь представителем компании Ебашика Шисукатат. Это молодая фирма, которая только начинает набирать в свой штат сотрудников. Поэтому мы решили провести с вами собеседование. И я хотел бы заранее уточнить и прояснить один немаловажный момент. Если вопросы в какой-то степени вам покажутся немного странными, не удивляйтесь. Мы тестируем европейскую технологию по набору сотрудников. Поэтому при составлении и анализе резюме используем немного нестандартный подход. Но если вы не захотите отвечать на любой из вопросов, ничего страшного. Просто дайте знать». «Поняла». Поерзав на своем месте, ответила девушка. Поначалу молодой человек задавал самые обычные вопросы. Ее возраст, стаж, навыки, место предыдущей и нынешней работы. Но в какой-то момент Шимчихи поняла, что чем дальше, тем больше вопросы уходят от самой работы и больше касаются ее личной жизни. Правда, она поймала себя на мысли, что отвечала на все это даже не задумываясь, словно она сидела и разговаривала со своим старым знакомым. Да и вообще, будто бы это она пришла к нему со своими проблемами и жалобами. Девушка даже не поняла, как все это перешло на тему ее родителей. Она сама каким-то образом заикнулась о том, что живет одна и то, что ее мама умерла примерно год назад. Но это был единственный случай, когда она говорила об этом без сожаления и боли в сердце, словно бы уже смирилась с горькой правдой. Возможно, так и было. Во время их разговора бариста принес им две кружки кофе. Гису постоянно что-то записывал в свой блокнот, но делал это максимально быстро, словно производил какие-то пометки или же вообще просто притворялся, что пишет. Но и это ее нисколько не смущало. «А что вы можете рассказать по поводу своего отца?» — прозвучал вопрос, который она уже ждала. Ждала, потому что это была единственная тема, которую они еще не затронули. «Ничего», — сухо произнесла девушка. Парень приготовился что-то записывать, но после услышанного слегка нахмурился и бросил короткий взгляд на девушку. «В смысле, вы его не знаете?» Гису прочистил горло, неловко посмотрел на Чихи и продолжил говорить. «Если не хотите, можете не отвечать». «Да тут нечего отвечать», — слегка грубо произнесла Шим Чихи. «Я его никогда не знала, видела всего пару раз, и то только после смерти мамы. Он никогда не интересовался моей жизнью, моим прошлым, ничем, что я могу о нем рассказать. Это плохой человек, с которым у меня нет ничего общего. Все, что он сделал, это неумело попытался откупиться деньгами». «Хах», — девушка грустно улыбнулась и опустила глаза на пустую кружку кофе. «Извините, если я затронул неуместную тему». Парень отложил свой блокнот и по-другому посмотрел на девушку. «Я, мне неудобно». «Да ничего страшного, я не испытываю никаких чувств к этому человеку», — ответила она, поджав губы. «Потому что это была не совсем правда. Я понимаю, вы, видимо, такими странными вопросами пытаетесь избежать приема сотрудников с психическими отклонениями. Просто странно, что это применимо даже для баристы. У нас стандартная процедура», — пожал плечами парень. «Для всех сотрудников фирмы. Еще раз извините». «Да ничего», — отмахнулась она. «У вас остались еще какие-либо вопросы?» «Да, я хотел бы», — начал говорить парень, но в моменте завис, уставившись в окно, напротив которого они сидели. Шим Чихи проследила за его взглядом и увидела со стороны улицы девочку небольшого роста с длинными черными волосами. Та держала в руке какую-то палку, на конце которой был намотан черный пакет. «Твою ж», — еле слышно прошипел парень. «Гису, вы что-то сказали?» Переведя взгляд с девочки на парня, обратилась Шим Чихи. «Какая странная девочка, со шваброй что ли?» «Да нет, просто когда видишь такую девочку, это не к добру, и боюсь, это не швабра», — отведя взгляд, произнес он, но тут же его глаза слегка округлились. Шим Чихи снова проследила, куда смотрит парень, и ей машинально стало немного не по себе. В кофейню вошли два амбала бандитской внешности, и направлялись они, очевидно, к их столику, пройдя мимо баристы, даже не взглянув на него. Шим Чихи почувствовала неладное и то, как ее сердце начало бешено колотиться. Внешность этих людей ей не понравилась, но еще больше ей не понравился их взгляд и довольные ухмылки. Гису опустил свои глаза и тоже наблюдал за этими людьми, но из-под лобья. Он сделал вид, что пьет кофе, и незатейливо продолжает беседу. «Так, ребятишки, как только мужики подошли, один из них тут же принялся говорить. Посиделки закончены. Ты», — он указал на Чихи, — «пройдем с нами, а ты не вякай». Тут же, переведя взгляд на Гису и видя, что тот собирается возразить, рыкнул бандит. «Я уверен, вы ошиблись», — все же проговорил Гису. «Не стоит делать таких поспешных выводов. Думаю, ваш босс обо всем в курсе». «Че?» — не понял мужик, посмотрев на парня. «Чего он сказал?» — чуть понизив голос, обратился он к своему напарнику. «Да хрен его знает, что-то про босса. Может, тоже его прихватим на всякий случай, а то мало ли босс нам потом башку оторвет, если мы что-то не так сделаем». «Ну да, лучше перестраховаться». В этот момент у Шим Чихи перехватило дыхание. Она моментально побледнела, а ее коленки задрожали. Когда она услышала разговоры мужиков, то сразу же поняла, что ее хотят похитить. Девушка бросила взгляд на баристу, потом на выход, и резко дернулась, пытаясь создать эффект неожиданности, чтобы пробежать мимо амбалов. Но один из них среагировал просто молниеносно, словно он ожидал от нее именно этого, и грубо схватил ее, передавив ей грудь так, что та и вздохнуть не могла. Единственное, что у нее получилось, это коротко вскрикнуть и один раз ударить пяткой по голени мужика, но тот словно и не почувствовал этого. В этот же момент Гису рыкнул. Парень дернулся, пытаясь остановить людей, однако второй бандит успел достать мощный электрошокер и долбанул парня, не оставив тому и шанса. Гесу выгнулся в струну и начал дергаться. Глаза закатились, а спустя несколько секунд его тело просто обрушилось на пол, словно мешок с костями. В этот же момент откуда-то с улицы раздался пронзительный девичий визг. Юми взглянула в кружку с остатками капучино, тяжело вздохнула и опрокинула остатки кофе в рот. Тяжело вздохнув, она снова взглянула в окно, совершенно не понимая, что делать дальше. От того, что внутри с каждой минутой сгущалась пустота и жутко хотелось с кем-нибудь поговорить, рука сама собой потянулась к телефону. Разблокировав телефон, девушка открыла контакты и принялась пролистывать имена. Она несколько раз остановилась на номере очередной подруги, которая по большому счету была всего лишь знакомой. Хорошей знакомой, что поддерживала ее решение, поддакивала, но подругой никогда не была. Тяжело вздохнув, она пролистнула вниз несколько раз и остановила список на имени Йонга Пака. Размышления длились около минуты. Она уже открыла контакт, чтобы вызвать его, но в последний момент решила не торопиться и вернулась к списку. Палец пролистывал вниз, унося за пределы экрана имена, фамилии, должности, приметы. Юми старалась давать каждому человеку либо кличку, либо отличительную особенность. Людей в записной книжке было слишком много, поэтому их требовалось хоть как-то отличать. Внезапно ее палец остановился напротив контакта Заморыш Хигай. Девушка хмыкнула, открыла контакт и принялась редактировать его. Быстро поменяв имя контакта на «Вождь Гесу», она улыбнулась и сохранила изменения. «Да», – протянула она, не заметив, что к столику подошел молодой парень и присел напротив нее. «Привет», – с улыбкой произнес он. Юми подняла взгляд на незваного гостя. «Молодой, крашеный блондин, дорогая рубашка, серьга в ухе, цепочка с золотым крестиком на шее, запонки с камнями, очень похожие на бриллианты». Юми поджала губы и спокойно взглянула на парня. «Могу чем-то помочь?» – спросила она, внутренне сморщившись от максимально яркого парня, одетого так дорого, что Юми бы не постеснялась назвать этот стиль приторным. «Можешь», – кивнул блондин. «Дело в том, что в моем сердце дыра. Дыра, в которую утекает мое настроение и желание что-то делать. Я увидел тебя за этим столиком и подумал, что это не ко мне», – отрезала Юми. «Это к кардиохирургам. На худой конец поможет стерильный тампон или палец». «Дерзкая», – улыбнулся незнакомец. «Просто увидел тебя грустно и решил составить тебе компанию. Неужели прогонишь?» Нам тяжело вздохнула, еще раз оглядела парня и принялась рассуждать. «Крашеные волосы, ты не работаешь в офисе. Крашеных нигде не любит. На актера и певца тоже не похож. Значит, ты...» Тут она сделала неопределенный жест рукой в воздухе. «Думаю, ты профессиональный жиголо». «Кто? Проститутка? Только мужчина?» — спокойно ответила девушка. «В ваших услугах я не нуждаюсь». Парень опешил, глядя на Юми. Секунд 10 он пребывал в ступоре, после чего произнес: «Ты что несешь, нам, ты понимаешь, что сейчас сказала?» Перестал улыбаться парень. В его глазах появился огонек гнева, а губы сжались в тонкую полоску. «Ты вообще поняла, что сейчас сказала? Понимаешь, когда тебе хочется понять, кто перед тобой, лучший способ это сделать – заставить собеседника врасплох. Если собеседник растеряется, то с высокой долей вероятности он покажет свое лицо», — ответила девушка с улыбкой. «Только вот надо для этого действовать нестандартно. У меня еще плохо получается, но я стараюсь». «Чего?» — набычился парень. «Ничего», — со вздохом ответила нам, подперла подбородок рукой и спросила: «Кто ты такой? Ты разодет как новогодняя елка». «Да, со вкусом, но перегнул с драгоценностями. И ты знаешь, кто я, но я понятия не имею, кто ты. А я сейчас не уверен, что хочу говорить тебе свое имя», — хмыкнул парень, злобно поглядывая на собеседницу. «Ничего не имею против», — спокойно пожала плечами нам. «Мне действительно не нужно твое имя». Юми уже хотела встать, но парень поднялся вместе с ней. «Слушай, может, хоть пообщаемся?» «А зачем?» — пожала плечами она. «Все, что нужно о тебе, я уже знаю. Я на такое не пойду». «Что знаешь?» «Что ты эгоистичен, скорее всего жаден и вполне тянешь на нарцисса». «Хотелось бы сказать, приятно было пообщаться, но мама просила меня поменьше врать». «Маму надо слушать». Юми поднялась из-за столика, взяла сумочку, но парень быстро отошел и также поднялся. «Нет, я слышал, что ты своевольная, но не настолько же», — возмутился крашеный и последовал за Юми. «По-твоему, нормально оплевать человека, назвать шлюхой, а затем спокойно уйти?» Юми остановилась в дверях, взглянула на парня и начала загибать пальцы. «Ты пришел к моему столику и сел, не спрашивая, хочу я этого или нет, раз, ты не представился, два, не сделал ни одного комплимента, три, этого достаточно, чтобы считать тебя как минимум хамом. И да, в это заведение никогда не пустит жигало, их всех знают в лицо, а заведение дорожит репутацией. Поэтому, думаю, ты не жигала, твоя семья обеспечена, но моей не ровня. Возможно, у вас проблемы, или твоя семья хочет сотрудничества с нашей корпорацией. Именно поэтому ты так вырядился». Девушка улыбнулась и продолжила. «Рубашка на тебе сидит неправильно, а подгонять в прокате под тебя никто не стал. Украшения, может быть, и твоей семьи, но носить ты их явно не привык». Продолжать, крашеный слегка опустил голову, смотря на девушку из-под лобья, и недовольно буркнул. «Не надо, хорошо, тогда я пойду, ладно, меня машина ждет». Девушка вышла на крыльцо заведения, незнакомец вышел за ней. «Твоя машина не приедет», — подал голос парень. Брат видел ее в двух кварталах, ее зацепил грузовик. «В смысле, я тут ни при чем, просто брат скинул фотографию, поцарапало сильно, а так вроде все хорошо». Девушка нахмурилась, достала телефон и с изумлением увидела входящий звонок от водителя. «Алло, да, хорошо, спасибо, что объяснились», — закончив вызов, она с подозрением взглянула на парня. «Я тут ни при чем», — сразу заявил он. «Могу подвести до дома, без умысла. За мной приедут», — буркнула Юми, начав копаться в телефоне. «Да ладно тебе», — произнес парень и взял девушку за локоть. «Подвезу и все, даже целоваться не полезу». Юми опустила взгляд на руку, что держала ее за локоть, а затем негромко, но четко процедила. «Руки убрал. Пошли, довезу, говорю», — надавил парень и потянул ее за руку, но та резко выдернула ее. «Не смей меня трогать». Крашеный хотел было уже открыть рот, но тут раздался знакомый голос. «Юми, тебе помочь?» Девушка повернула голову и обнаружила Чанана со старым велосипедом. Парень стоял с хмурым выражением лица и поглядывал на них. «Чан, подвезешь меня до моей машины?» — спросила нам, с облегчением выдохнув. «Тут пара кварталов, водитель в аварию попал». Чан покосился на крашеного парня, потом взглянул на Юми и кивнул на багажник. «Если не побрезгуешь, садись», — кивнул на багажник за кресло Ман. Девушка спокойно взгромоздилась на велосипед, а затем с легкой улыбкой начала махать рукой незадачливому кавалеру. «Кто это?» — не оборачиваясь, спросил Чан. «Понятия не имею», — ответила Юми и приобняла Чана за пояс. «А что ты тут делаешь, да еще и на велосипеде?» «Долго объяснять», — ответил парень, налегая на педали. К велосипеду как транспорту он привыкнуть никак не мог. «Что случилось? Расскажешь?» «С подругой хотела встретиться. Та в последний момент сказала, что не сможет. Сидела одна, а тут этот прилипнул. Упрямый и невоспитанный хам». «Ничего удивительного», — хохотнул Ан. «В смысле, по-твоему, это нормально?» «В какой-то мере, да. Ты слишком красивая и постоянно в кругу внимания». Чан притормозил и слез с велосипеда. «Слушай, я дальше не могу. Не знаю, как Гису передвигается на нем постоянно, но у меня ноги сейчас отвалятся. Не против, если пешком пойдем?» «Пошли», — кивнула Юми и пристроилась рядом с Чаном, что толкал велосипед рядом. «Ты прав в том, что слишком красивая. Я все чаще замечаю, что у меня от внешности одни проблемы на ровном месте. Даже друзей толком нет. Сейчас прокручивала в голове, с кем бы поговорить, чтобы полегчало, а оказалось, что и говорить-то ни с кем. Куча знакомых и ни одной подруги. Зато у тебя отбоя от парней нет. Есть из кого выбрать», — хмыкнул Чан. «Ты красивая, и я не знаю ни одного, кто отказал бы тебе в нашей школе». Пак тут же ответила нам. «Ну, Пак, это отдельная история. У него своим голова занята. И это не девушки. Согласна, но ты представь, что я начала бы встречаться с, да с кем угодно из класса. Представляешь его реакцию? Будет биться в конвульсиях от радости? Нет, впадет в ступор, а на свидании будет трястись, как травинка на ветру. Кому интересен такой парень? И что, у нас нормальных парней в школе нет? Нет, вообще. Раньше я задумывалась о Паке, но он постоянно сам в себе был. Ему ни друзья, ни подруги не нужны были. Я порой думала, что ему больше мальчишки нравится. Ну, нет, Пак не такой, просто он другой немного. Да, я уже поняла. Просто получается, что чем ты красивее, тем сложнее тебе найти парня. И что, совсем никого не примете? Нет. Откуда? — грустно усмехнулась Юми. А я удивленно взглянул на нее Чан. Меня, кстати, давно в клуб звали. Какой клуб? Причем тут вообще клуб? Клуб разбитых сердец имени Юминам, улыбнулся Ан. У меня все друзья тебе уже признались, и ты их отвергла. Да, как-то я не обратила внимания, удивилась Юми. Но я-то нормальный, так, взглянул на нее Чан. Ты, да, но это другое. Почему? Потому что мы друзья. Если мы друзья, то ты должна помочь. Это действительно важно. Мне нужно присоединиться к остальным парням в клубе, чтобы не выглядеть белой вороной. Ты о чем? С искоркой веселья в глазах спросила девушка. Я признание в любви к тебе готовил, произнес Чан и достал телефон. Между прочим, шлифовал не один день и не два, а то парни в классе на меня уже косо смотрят. Даже так, я, получается, что-то, типа традиции в классе. С усмешкой произнесла Юми и жестом повеливающей королевы махнула рукой. Давай, верну тебя к друзьям в клуб отвергнутых. Чан тихо рассмеялся. Он остановился, прислонился к столбу велосипед и встал в полоборота. Взяв телефон в одну руку, вторую заведя за спину, он кинул взгляд на Юми, а затем принялся читать сообщение, что когда-то напечатал. «Так вышло, что я влюбился в тебя. Очень давно. Еще со средней школы сохну. Даже пытался встречаться с другими девчонками, но постоянно сравнивал их с тобой». Начал он, не поднимая взгляда от экрана телефона. Ан знал этот текст наизусть, но почему-то смотреть в глаза Юми сразу не решился. «Ты очень красивая и необычная девушка, что все эти годы ни разу не вышла у меня из головы. Это сложно объяснить, но так вышло, что все мои друзья и знакомые были похожего мнения. Да, понимаю, что это у них была скорее влюбленность, но они признавались тебе один за одним, а ты каждого отшивала, кого-то жестко, кого-то мягко, но уходили ни с чем все». Юми от таких слов расплылась в довольной улыбке, не перебивая она. «Ну, и я боялся», — продолжил тем временем Чан, — «боялся присоединиться к этому клубу отвергнутых. Я считаю себя реалистом, поэтому не могу назваться ни красавцем, ни ловеласом». «Так, середнячок», — тут парень сделал небольшую паузу, переводя дух и продолжил. «Знаешь, сейчас это прозвучит глупо, но даже все эти розыгрыши Хигая, я ведь лично ничего не имел к нему, но, когда я удачно над ним шутил, ты улыбалась. Я почему-то думал, что тебе это нравится, и хотел видеть твою улыбку как можно чаще». Юми слегка нахмурилась и с ее лица медленно сползла улыбка. «Теперь мне за это немного стыдно. Прости за сумбур, но так вышло, что это не влюбленность. Юми нам, я, Чанан тебя люблю». Чан умолк секунды на три, затем поднял взгляд от экрана на девушку и добавил, осознанно и бесповоротно. Чан уже не улыбался и ничего не изображал. Он опустил телефон и смотрел на Юми, не отводя взгляда. «Все ждал подходящего момента», — произнес он, продолжая разглядывать мимику на ее лице. «Все ждал, что будет удачный момент, боялся. А сейчас?» — тихо спросила она. «Я больше не боюсь», — пожал плечами Ан. «Мне нечего терять, Юми». Девушка смотрела на улыбающегося Чана секунд 10, после чего спросила. «Ты ведь сейчас в шутку?» «Да», — Ан поджал губы и глубоко вздохнул, все так же смотря на девушку добрыми глазами, с легкой улыбкой и потрясающей легкостью в груди. «Словно камень сбросили. Ты сделал это в шутку, чтобы быть со своими друзьями, верно?» — повторила вопрос Юми, также не сводя с него взгляда. Чан пожал плечами, усмехнулся и спросил. «А ты сама как думаешь?» Глава 12. «Вон, смотри, кажется, там есть свободное место», — произнесла девушка в легком платье. «Ну, наконец-то», — ответила ей подруга. «Я уж думала, мы не найдем, где присесть. Кто бы мог подумать, что сейчас на берегу реки Хан столько народу будет. Ну, да, выходной как-никак, люди хотят отдохнуть после тяжелой трудовой недели. Ага, а посмотри, сколько парочек, хотя и просто компании немало, наверное. Коллеги по работе тоже есть», – задумчиво проговорила девушка. Две старшеклассницы из школы дайвингу прошли вперед, минуя несколько групп людей, которые сидели на пикнике на берегу реки Хан и весело общались друг с другом. Несмотря на то, что уже наступила осень, погода была теплая и солнечная. Видимо, именно поэтому так много людей сегодня отдыхало на природе. Девушки расстелили толстое покрывало на траву, которое взяли в прокат, установили небольшой, раскладной столик, арендованный в том же месте, и принялись раскладывать принесенную с собой еду. Соне, обратилась к своей подруге девушка, после того как они все разложили и уселись. «Вот возьми, тебе нужнее», она протянула ей тонкое одеяло, сложенное в несколько раз, и продолжила говорить. «А то совсем замерзнешь же». «Да нормально», — неловко улыбнулась Банксоне. «Хотя, если честно, я могла бы и сама додуматься». «Ага, платье, конечно, у тебя красивое, но оно слишком легкое. Все-таки осень уже, а рядом с рекой ветер чуть более прохладный», — строго произнесла подруга, словно отчитала ее. Сама же она сидела в синих джинсах и легком свитере с высоким воротником. «Спасибо», все-таки приняв одеяло, немного смутившись, произнесла Соне. Она постелила одеяло себе на колени, укутывая ноги, и принялась раскладывать еду. «А ты сегодня ничего решила не брать покушать?» «Да блин», слегка надув щеки, как-то обиженно произнесла подруга. «Не получилось, в общем». «Почему?» «Не, ты, конечно, не на допросе», хихикнула Соне. «Но просто интересно, ты ведь сама мне все уши прожужжала про Бента на манер из аниме. Да старший брат, блин, поганец. Я наготовила себе еды заранее, убрала в холодильник на ночь, а этот гаденыш с самого утра все свистнул втихаря, пока я спала, на работу себе забрал. Хах, понимаю, ну, ничего страшного, ты же знаешь, я с тобой поделюсь». Банксоне улыбнулась и открыла свою коробочку для обедов. Так как подругам не часто удавалось вот так вот выбраться на природу, девушка подготовилась. В бенто находился маринованный говяжий стейк, порезанный квадратными кусочками, в специальном соусе терияки, брокколи, приготовленные на пару, и лапша с кунжутным маслом. А рядом, в отдельной секции, лежали сэндвичи с беконом, зеленым салатом и специальным майонезом, купленным в японском магазине. Соне частенько готовила подобные сэндвичи, и чтобы они были еще вкуснее, внешние стороны ломтиков хлеба смазывала сливочным маслом и помещала бутерброды в духовку, разогретую до 220 градусов буквально на полминуты. Конечно, к моменту обеда, если она брала сэндвичи с собой, еда уже была холодная, но аппетит от этого нисколько не портился. Подруга Соны приблизилась, чтобы ощутить запах аромата еды, и глубоко втянула воздух носом. «Выглядит офигенно». «Ага», улыбнулась девушка. «Угощайся». «Ну, если ты не против, я сворую у тебя один сэндвич. Если хочешь, я и лапшой со стейком могу поделиться. Я все равно все не съем». «Точно?» «Конечно», не задумываясь, ответила Соне. «Ты же постоянно со мной делилась. Вообще это я из-за тебя начала готовить такие обеды. А почему ты, кстати, их в школу с собой не носишь?» Уже принявшись жевать, проговорила девушка с набитым ртом. «Не знаю», пожала плечами Соне. «Как-то неудобно. Мы в столовой питаемся, это понятно. Но вон у второго класса почти все начали носить с собой школьные обеды из дома, и ничего, другие классы тоже постепенно берут с них пример. Мне кажется, если ты что-то вот подобное с собой принесешь, все слюнями обтекутся и обзавидуются только». «Ну», девушка слегка засмущалась. «Я подумаю, может быть, иногда». Кстати, она помедлила, после чего тоже принялась есть. После того, как прожевала еду, продолжила говорить. «Раз уж мы заговорили про небезызвестный второй класс, что ты думаешь по поводу их затеи? Ну, спора с учителями, ты про купальники», хихикнула подруга. «И про это тоже. Но я вообще спрашиваю, ты сама, что про это думаешь?» Откусив сэндвич, произнесла Соне. «Ну, приставив указательный палец к нижней губе, задумалась старшеклассница. Вот первая мысль, которая приходит в голову, ничего не получится. Потому что набрать 90 баллов именно для всех, ну, сама понимаешь, всегда найдется кто-то безответственный. Это да, хоть контрольная и не годовая, а за четверть только. И проверяемых тем вроде бы не так много, но все равно. Взять хотя бы нашего Неминсока. Ну ни за что я не поверю, что он способен написать контрольную на 90 баллов. Ага», подтвердила подруга. «Только вот ты в курсе, что сейчас в школе происходит?» «Ты о чем?» — с набитым ртом пробубнила Соне. «В каждом классе ведь назначили ответственного, как его прозвал кто-то из совета ЮЧП, якобы генерала, который должен проанализировать всю обстановку и за каждым отстающим закрепить своего отличника». Уставилась она на подругу с открытым ртом. «Это как-то мимо меня прошло, потому что ты не отстаешь и не самая сильная в классе. Иначе бы тебя уже попросили начать заниматься с ним Минсоком. А так с ним сейчас корпеет бедная Хвона. А он чего, не против что ли дополнительных занятий? Прикинь, даже за купил ей тортик за хлопоты и сидит зубрит все предметы. Совсем на него не похоже. У него же на уме, ага, одни женские трусики. А тут прикинь, такая возможность поглазеть на молодых учительниц в купальниках. Да и честно говоря, я и сама бы не прочь глянуть на нашего учителя физкультуры. прыснула в ладошку девушка. Они обе захихикали, после чего продолжили есть. «Получается, у нас в классе есть генерал, который следит за успеваемостью каждого ученика». Спустя некоторое время снова заговорила Соне. «Получается, что так, но за самыми безнадежными учениками вроде как сам Йонг Пак наблюдает. То есть учебный материал объясняет не он, конечно, но держит все на контроле. Но тут самое важное, что вся школа прониклась этой идеей. Вот взять даже меня», — девушка приложила ладонь к груди и задумалась. «Казалось бы, зачем мне это? Я сама понятия не имею. Но при этом я настолько сильно преисполнилась, что вчера вместо вечернего просмотра сериалов я села за учебники. Просто на всякий случай повторить весь материал. Хм, я не задумывалась об этом, но я сама на вчерашнем уроке, точнее после его окончания, подошла к учителю и попросила объяснить его одну непонятную для меня тему», — задумчиво произнесла Соне. «Вот видишь, все как-то сплотились, что ли. Интересный эффект, очень интересный. Я уже жду не дождусь контрольной, точнее ее результатов. Неужели мы действительно сможем сделать что-то такое, казалось бы, невозможное?» «Повязку купила?» — тихо спросила подруга и взглянула на берег реки. «Нет, вырезала из старой рубашки», — так же тихо ответила вторая. Девушки сидели с задумчивым видом, продолжая разглядывать окружающую природу на берегу реки Хан. Они еще поднимали несколько школьных тем, которые их интересовали. Однако Соне постоянно поглядывала в свою открытую сумочку, из которой виднелся край учебника по физике. «О, палатка с карри», — кивнул Пак, обращаясь к Юми. «Хотя после того раза у меня не то чтобы отвращение, но нет никакого желания снова есть карри». «Угу», — кивнула Юми, думая о чем-то своем. Девушка шла и всю дорогу смотрела себе под ноги, лишь изредка осматриваясь по сторонам. Псевдопара снова вышла на постановочное свидание. На этот раз они решили просто прогуляться по парку, ничего не придумывая. «Мороженое будешь?» — уточнил Йонг, проходя мимо небольшой торговой палатки. «Хотя тут такая очередь. Может, в другом месте купим?» «Угу», — коротко ответила девушка. Пройдя метров 500, они дошли до стенда с объявлениями. Пак притормозил и посмотрел на несколько вывесок. «Хм, послезавтра выступление нескольких групп в Чандам-арена. Не хочешь сходить на концерт? Хотя я не любитель сборища таких толп. Слишком уж тесно там». «Не», — мотнула головой Юми. «Да и к контрольной готовиться надо». «Это ты права», — хмыкнул Йонг. «Несмотря на то, что там нет ничего сложного, но даже мне захотелось изучить весь материал получше». «Ну, для тебя-то это, наверное, не проблема», — тихо произнесла девушка и отправилась дальше по парку в сторону огромной полукруглой арки. «Ну, как сказать, в целом, да. Однако есть некоторые опасения, особенно на фоне того, что сейчас все усиленно готовятся, упасть в грязь лицом будет проще обычного. Я не могу опозориться, поэтому придется выдавать свой максимум». «Хм», — Юми хмыкнула и, остановившись, посмотрела наверх. Погода все еще была солнечная, хотя по вечерам уже чувствовался чуть прохладный ветерок. Поэтому сегодня на прогулку она надела брюки карго спортивного стиля и легкую куртку поверх кофты с длинными рукавами. Сама не понимая почему, но когда Юми посмотрела на небольшую кофейню, расположенную в парке, ей вспомнился вчерашний вечер и то, как Чан произнес свою речь. Она могла бы поклясться, что это была совсем не шутка, и, откровенно говоря, не знала, как на это реагировать. Поэтому, когда Чан ответил ей вопросом на вопрос, что она сама думает, шутка это или нет, Юми предпочла ничего не отвечать. Она просто молча пошла вдоль дороги, стараясь не пересекаться взглядами со своим другом. «Так что ты думаешь по этому поводу?» — неожиданно донесся до нее голос Пака. Юми поняла, что прослушала все, что он говорил ей за последние несколько минут. «Прости, о чем именно ты сейчас спрашиваешь?» — проговорила она, остановившись и взглянув на Йонга. «Ты какая-то слишком загруженная. Не часто тебя можно такое увидеть», — проговорил парень. «Что-то случилось?» «Ах, да нет, все хорошо. Просто мыслей всяких много в голове». «Ага», — кивнул Пак. «Особенно последние события, это речь Гису и предстоящая контрольная, тоже все никак не выходит из моей головы. Честно говоря, я и предложил тебе сегодня встретиться и прогуляться, чтобы немного проветрить голову и развеяться». «Слушай, Йонг, ты же неплохо общаешься с Чаном, так?» — неожиданно заговорила Юми. «Ну, протянул он, задумавшись. Не сказал бы, что прямо хорошо. Смотря, что конкретно тебя интересует. Ты не замечал в последнее время странностей за ним?» «Не уверен. смотря, что ты считаешь странным. Он всегда был немного того взбалмошным, и шутки у него были странными. Ну, я не знаю. Ну, поведение у него никак не поменялось, разве что он кофе перестал пить, проговорил Пак, пытаясь что-то вспомнить. Да, если подумать, то он в последнее время пьет одну воду, и в кафе почти ничего не заказывает. Раньше такого не было. Хаэм, поняла, ответила Юми. А ты не знаешь, может, ему нравится кто-то, он тебе ничего не рассказывал? Хах, усмехнулся Йонг, не стану даже задаваться вопросом, зачем тебе это, но, я сомневаюсь, что Чану нравится что-то, кроме его дурацких шуток. Просто даже когда разговор мельком заходит о Чане, у меня он тут же ассоциируется с какими-то пакостями, которые он постоянно делал Гису. Ну, да точно, Хэмэм, с лица Пака пропала улыбка, и он о чем-то серьезно задумался. А почему ты спросила, с ним что-то случилось? Нет, я не уверена. Ну и как они, устроились? Спросил Бо Рамсон, взяв в руки чашку кофе. Не бузят, если честно, я думал, они будут бузить из-за того, что мы их засунули в помещение без окон, пожал плечами Меченый. Но они даже внимания не обратили. Куда ты их засунул? Кстати, в подвале на парковке снял помещение, вроде как отдельный гараж. Эти умники что-то про пинг говорили. Интернет там хороший, хмыкнул помощник. Задач им нарезал, столы туда притащил, кровати двухъярусные. В общем, уже в работе, только я не совсем понимаю, что мы от них хотим. Вот, передал Дикий Топор ему папку, здесь примерно нарезал задач. Посмотрим, что они скажут. Да, придумай, как их там мотивировать. Ребра, слушай, мы уважаемые люди, сморщился главарь банды, надо искать другие методы. Шокером, другие, понимаешь, если ослу долго тыкать в задницу морковью, он рано или поздно перестанет идти, не дай бог ему еще и понравится, понимаешь, в смысле, осел, гей, нахмурился, Меченый, нет, я про то, что надо думать по-другому, допустим, ну, я не знаю, пообещай, как закончит, девочек им привести, в Туканру, может лучше им вечер бесплатный у нас в стриптиз-клубе, как этот корпоратив, вот, указал на него Бо Рамсон, развалившись в кресле. Правильно мыслишь, вот по окончанию проекта, корпоратив с девочками, Меченый достал блокнот и принялся записывать, и наказание придумай за сорванные сроки, кивнул своим мыслям Дикий Топор, что они там любят, они еду постоянно заказывают, пожал плечами тот, из рабочей зоны толком не выходит, ну, вот и скажи им, сорвут сроки, мы запретим пропускать к ним доставку, будут ножками ходить, на рис их посадить, тоже неплохая идея. «Никакой доставки, а из еды рис и вода», – закивал Топор. В этот момент раздался звонок телефона. Дикий Топор нажал трубку и из динамиков послышался голос секретарши. «Господин Бо Рамсон, к вам Гвон Хюне». Топор хмуро посмотрел на Меченого, что сидел в кресле напротив. Тот пожал плечами, после чего главарь банды ответил. «Пригласи». Закончив вызов, он тихо спросил. «А это еще кто? Мать его, такой?» Тем временем в кабинет вошел мужчина лет 30, строгий темно-синий костюм, уложенная прическа и невыразительное лицо. «Добрый день», — с улыбкой произнес и подошел к столу, взглянув на Меченого, что встал с кресла и пересел по правую руку от босса. Переведя взгляд на главаря банды, он уселся на место Меченого и произнес, «Как я понимаю, вы Бо Рамсон, он самый», — кивнул Дикий Топор. «Чем могу быть полезен? Я представляю интересы партии Единения Народа. До нас дошел слух о прибыли вашей компании, и мы решили взять вас под свое крыло». Бо Рамсон сощурился, покосился на Топор и, тщательно подбирая слова, произнес, «Простите, я немного не понял. Партия Единения Народа предлагает принять участие в ее продвижении. Мы выступаем за права бизнесменов среднего звена. Мы работаем в ваших интересах и...» «Стоп!» Бо Рамсон поднял ладонь. «Каким образом мы будем принимать участие? Мы не интересуемся политикой». Гвон Хюне спокойно осмотрел сидевших перед ним мужчин, затем вздохнул и произнес, «Мы предлагаем участвовать в деятельности партии финансово. Этой суммы будет достаточно до конца года». Мужчина положил на стол листок с цифрой и пододвинул к Дикому Топору. Тот взял листок, посмотрел на него и поднял взгляд на незнакомца. «Я не вижу ни одной причины, почему я должен в этом участвовать». Стараясь погасить гнев, произнес Бо Рамсон, «Нам не интересна политика, но политике интересны вы, уважаемый», расплылся в улыбке мужчина, «Если вы не поняли, отказ мы не воспринимаем, Дикий топор потянулся к поясу, где обычно висел его топорик, но не нащупав его, шевельнул челюстью и с прищуром взглянул на мужчину. «Когда последний раз вас?» Тут он насекся, дернул щекой и закончил. «Посылали куда подальше?» «Частенько, уважаемый Борамсон, но вы, видимо, новенькие и не совсем понимаете, как у нас все работает», — с улыбкой произнес Гвон Хюне. «Вы либо с нашей партией, либо с другой, но спешу вас огорчить. Они берут гораздо больше, да и в ваших проблемах не заинтересованы». Дикий топор повернул голову и взглянул на Меченого. Тот, с виду, сидел в расслабленной позе, однако в правой руке у него уже был кастет. «А что если я откажусь?» — спокойно спросил его топор. «Это ваше право», — кивнул Гвон Хюне. «Но потом не удивляйтесь внезапным проблемам. Их решение будет дороже, намного дороже. Со своими проблемами мы разберемся сами», — ледяным тоном произнес Борамсон и кивнул Меченому. «Проводи уважаемого господина». Меченый поднялся, но Гвон Хюне не стал настаивать и с улыбкой произнес. «Зачем вы так, Борамсон? Не стоит провожать». Мужчина покинул кабинет спокойным шагом. «Босс, это сейчас что было?» — спросил помощник. «Нас что, крышевать пытались?» Дикий топор оглянулся на стену над головой, затем встал и снял свой топорик с держателей. «По-моему, нас не только крышевать пытались», — произнес он, пристраивая свое любимое орудие. «Нас еще и на счетчик поставили». В этот момент в кармане дикого топора зазвонил телефон. Тот достал и хмуро взглянул на надпись «Зубочистка». «Здорово, картежник», — принял он вызов. «Случилось чего?» «Привет, у меня проблемы. Крыса нарисовался, откусить хочет. Подавится», — хмыкнул Борамсон. «С какого перепуга крыса львом стала? Есть причина. Потом расскажу. Сможешь его людей выследить? Они одного человека важного увели. Где, не знаю, но держат в заперти и явно отдельно. А чего тут знать? Если крыса, ищи помойку или очистные», — хмыкнул дикий топор. «Найдешь?» — с надеждой спросил зубочистка. «Сам никак?» «Нет, брат, никак, моим нельзя соваться. А сам я собираюсь навестить его логово». Дикий топор взглянул на Меченого и крутанул пальцем в воздухе, подавая сигнал ему собирать людей. «Когда у вас встреча?» — спросил он. «Сегодня, вечером», — ответил зубочистка. «В наглую пойти хочешь?» «Да». «Тогда гривой кивай до моего звонка. Я займусь», — кивнул своим мыслям дикий топор и закончил вызов. Зубочистка вышел из машины и огляделся по сторонам. Пустынная ночная улица возле одного из баров. Ни души, только пакет вдали, под дуновением ветра перебирался к противоположной стороне. За главарем банды из машины вышли трое широкоплечих мужчин. Один из них глянул на крышу, где расположился еще один боец с винтовкой, а другой достал телефон и отправил сообщение группе вооруженных до зубов головорезов, что поджидали в квартале от места. «Пошли», — скомандовал босс. В сопровождении подручных он вошел в бар. В пустом помещении за столом сидел невысокий лысый мужчина, сбоку от которого стояла пара таких же бойцов. «Мужчины, подошли к зубочистке пара увольнений с металлоискателями в руках. Это разговор без оружия. Мы проверим». Зубочистка коротко кивнул своим бойцам и те резко выхватили оружие, приставив к головам проверяющим. «А чего проверять? У нас все есть», — пробасил один из бойцов и взвел курок. Люди рядом с человеком, сидевшим за столом, тут же достали оружие, но тут дверь со стороны кухни открылась спинка, и в зал влетели несколько человек с автоматами. «Оружие на пол», — рыкнул один из них, держа на прицеле вооруженных бандитов, пошел вперед. «На пол, суки». Дождавшись, пока все вооруженные люди начнут пристально рассматривать пол, зубочистка подошел к столу и сел напротив лысого. «Здравствуй», — произнес он, усаживаясь. «Знаешь, я всегда был предусмотрительным. Предусмотрительным и расчетливым. Но вот есть во мне слабость. Порой ведусь на мнение большинства». Зубочистка достал колоду карт и принялся их тасовать. «Помнишь, когда с машинами вся эта канитель была? Я ведь сразу сказал за то, что ты дракона сдал. Надо было тебя грохнуть. Все сомневались, на друг друга косились. Я прям печенкой чувствовал, это ты. Ты всю эту херню затеял, чтобы дракона подвинуть. Дела прошлого, в прошлом», — произнес лысый. «Теперь я тут дракон». «Да нет, ты как был крысой, так и остался», — хмыкнул зубочистка. «Ты так и не понял, твоя кличка от тебя никуда не делась, даже если ты на место дракона присел. А что же ты дочь свою не просчитал, зубочистка, а?» Усмехнулся тот и кивнул на карты. «Что на картах не погадал? Дочку?» — хмыкнул тот и выкинул две карты к рукам собеседника. «Какую дочку, дурень? Ту самую, что к тебе пришла. Та, что в кофейне работает. «Ммммм», взял в руки карты крыса. «Ты думаешь, я совсем берега попутал?» «Нет, я тоже считать умею. Она у меня, зубочистка». Главарь банды спокойно положил две карты перед собой и наклонил голову. «И что же ты решил с меня стребовать за нее? Всего лишь казино. Три. Три алмаза, что в центре города?» Спокойно ответил крыса и улыбнулся. Он взял в руки карты и глянул в них и начал улыбаться еще больше. «Все просто. Отдаешь, и мы забываем о ее существовании. Целая и невредимая через пару часов будет уже дома. А если нет, на нет и суда нет. И у нее головы нет. Тебе отправлю в качестве подарка». Зубочистка усмехнулся и перевернул первую карту, которой оказался пиковый туз. Взглянув на собеседника, он вопросительно поднял брови. «Мне хватит того, что есть», — ощерился крыса. «Если через 10 минут я не сделаю звонок, ей отрежут голову. Скорее всего, ребята сначала ее хорошо толпой отымеют во все щели, но голову отрежут, будь уверен». После этого лысый положил перед зубочисткой карты рубашкой вниз. Там было две десятки. «Себе», — спокойно сказал он. Зубочистка взял верхнюю карту и, не переворачивая ее, подцепил вторую свою. Перевернув ее и показав третью десятку, он взглянул на крысу. «Сука, да чего же ты удачливый», — произнес тот сквозь зубы. «Все то тебе фартит, все то тебе на руку идет. Порой злость берет такая, что зубы скрипят от злости». «А это не фарт», — спокойно ответил зубочистка. «Это просчет». Тут в его кармане зазвонил телефон. Он достал трубку и, не глядя, принял вызов. Звук из динамика был достаточно громкий, потому крыса дернулся, услышав знакомый голос. «Я нашел их», — произнес дикий топор. «Принял», — ответил зубочистка, сбросил вызов и положил телефон на стол. После этого он достал пистолет и направил в лоб собеседнику. «Пристрелит, только сунется», — прошипел тот. Второй рукой зубочистка раздвинул колоду веером и произнес. «Черву вытащишь, живым уйдешь, слово даю». Крыса кинул взгляд на лежащих в пол лицом помощников, затем на зубочистку и протянул руку. Однако, стоило ему коснуться карт, как прозвучал выстрел. Бах! Крыса откинулся на спинку стула с дырой во лбу, после чего рухнул на пол. Зубочистка спокойно убрал пистолет обратно в кобуру, взглянул на старшего и произнес. «В расход всех, здесь не прибирать, для остальных уроком будет. Тебе тоже не спится?» — обратился Чананг Мунхёна. Парень спустился вниз на кухню и застал девушку, сидящую в кресле напротив телевизора. Та смотрела какую-то телепередачу и, не оборачиваясь, ответила. «Ага, последнее время режим не к черту, день с ночью перепутала. Бывает, у меня раньше такое на каникулах иногда случалось, когда не надо было вставать рано на учебу», — проговорил парень, засмотревшись на спину актрисы. После чего он тяжело вздохнул и продолжил говорить. «А вот в последние каникулы не было времени ни на что, не говоря уже про безделье. Да и пахал я словно конь, поэтому отрубался при любой возможности. Почему так? Что почему? Почему я уставал? Ну да, раз раньше никогда такого не было, наверное, в твоей жизни что-то изменилось». Хёна повернулась к нему в полоборота, бросила косой взгляд, а потом опять уставилась на телевизор. «Изменилось еще как, это мягко сказано. Раньше я и подумать не мог, что все так сложится, но я ни о чем не жалею, да и Гису помогает, можно сказать, выручает. Хм, чай будешь?» — спустя некоторое время обратился к актрисе Чан. «Давай». Налив две кружки и достав печеньки из шкафчика на кухне, Чан направился в зал к телевизору. Он сел в другое кресло рядом с девушкой и поставил на стол чай с печеньками. Хёна как-то странно покосилась на кондитерские изделия и поджала губы. «Что?» — заметив странное поведение девушки, произнес Чан. «Не хочешь сладкого?» «Ну, я к мучному всегда относилась с опаской», — произнесла она, не отрываясь от тарелки с печеньками. «Из-за фигуры постоянно сидела на строгих диетах. Мой менеджер всегда обращал на...» Она замерла на полуслове, потом перевела взгляд на Чана и, улыбнувшись, продолжила. «Ай, пофиг, давай сюда свои печеньки». «Мне-то оставь», — шуточно проговорил Чан. На протяжении некоторого времени они молча пили чай, смотря шоу по телевизору. А спустя пару минут, когда тарелка со сладостями опустела, Чанан снова заговорил. «Слушай, не сочти за грубость, но как ты здесь оказалась? В доме Хигая? Вы вроде не пара, да и, как я понял, до этого даже не знакомы были. А ты наблюдательный», — усмехнулась девушка. «Да я серьезно, но если не хочешь, не отвечай, конечно. Ну так-то особо нечего рассказывать, просто у меня возникли проблемы. А Гису, вроде как, тот самый человек, который способен их решить», — задумчиво проговорила Хёна. «Это да», — кивнул Чан. «Но, честно говоря, я ожидала, что он будет постарше, а он оказался школьником вообще», — усмехнулась она. «Так ты его совсем не знала, что ли? А как тогда вышла на него?» Подруга одна подсказала. «Она примерно из той же сферы, что и я», — сказала, что этот человек решает самые сложные и неординарные вопросы. «Вот я и решилась наконец-то, потому что терпеть больше не было сил».